Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как мала искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я всей бездне углублен, теряюсь, мыслями утомлен. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков, для общей славы божества там равна сила естества. Но где ж, натура, твой закон? С полночных стран встает заря, не солнце ль ставит там свой трон, не льдисты ль мещут огонь моря? Сехладный пламень нас покрыл, се в ночь на землю день вступил. О вы, которых быстрый зрак пронзает в книгу вечных прав, которым малый вещи знак являет естества устав, вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет? Что зыблет ясной ночью луч, что тонкий пламень в твердь разит. Как молния без грозных туч стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар? Там спорит жирно мгла с водой, иль солнечные лучи блестят, склоня сквозь воздух к нам густой, иль тучных гор верхи горят, иль в море дуть пристал зефир, и гладкие волны бьют в эфир. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд. Несведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец.